Матерь Агни-йоги. Видите, как самые лучшие начинания разрушаются темными. Каждое доброе семя стремятся они заменить злым. Сколько начинаний извращено, и польза их сведена на нет. Чуют конец своего царствования и беснуются безнадежностью злобы, но бега времени не остановить.